Недавно непальская газета «Арфань» поместила полный текст бессмертного классического труда высшего руководителя Ким Чен Ына. Навеки прославим великие суньгунские революционные идеи и заслуги Ким Чен Ира. При этом газета дала фотографию Ким Чен Ына.